Глава 9. Призрак вокзала. Хьюго оделся и выбежал на улицу. Он спешил под проливным дождем, радуясь, что очень скоро человечек будет возвращен его создателю. Хьюго вошел в зал ожидания. У него болела рука, и он решил прихватить из кафе немного льда для примочек. Пока хозяйка кафе Эмили болтала с разносчиком газет Фриком, мальчик зачерпнул с продуктовой витрины пригоршню льда, не забыв про бутылку молока. Он уже собрался уйти, как услышал обрывки разговора. «Точно вам говорю, мсье Фрик. Моя подруга работает уборщицей в полицейском участке, и она приносит мне самые свежие новости. Например, месяц назад чистили дно сены и натолкнулись на утопленника. Говорят, бедолага пролежал там не один год. Хорошо, что при нем была серебряная фляжка с гравировкой». Хьюго так и вздрогнул. «Помните нашего хранителя времени? Тот еще за булдыга», — упивалась сплетни мадам Эмили. «Так это он, представляете?» «Это надо же!» — зацокал языком мсье Фрик, завидуя уборщице, которая, оказывается, узнает все новости раньше любого газетчика. «Наверное, у этого пьянчуги нет семьи, если его никто не хватился». «Да, но как вы не понимаете?» — нетерпеливо воскликнула мадам Эмили. «Человек пропал, а часы продолжали идти. Но стоило найти его труп, как часы начали давать сбой. А все знаете почему? Потому что много лет хранителем работал призрак. Призрак! А когда тело подняли со дна реки, призрак взбунтовался. Теперь над нашим вокзалом нависло проклятие, точно вам говорю». Никогда в жизни Хьюго еще не слышал такой наглой лжи. Тут он сделал неосторожное движение и выронил бутылку. Дзынь! На полу растеклась белая лужица вперемешку со стеклом. «Ага, так вот кто крадет мое молоко!» — завопила мадам Эмили, но Хьюго исчез, смешавшись с толпой. Он понимал, что времени почти не остается. Нужно срочно хватать человечка и бежать отсюда. Уже у себя в каморке Хьюго отодвинул коробки, вытащил игрушку на середину комнаты, прикидывая, во что бы ее завернуть. Сдернув с кровати покрывало и найдя остатки бечевки, он быстро упаковал человечка. Потом схватил его под мышку и направился к выходу. В коридоре послышались чьи-то шаги. «Изабель, это ты?» — позвал Хьюго. Дверь с грохотом распахнулась, и на пороге возник огромный, как гора, инспектор. А из-за его плеча выглядывали мадам Эмили и мсье Фрик. Хьюго онемел от ужаса и выронил человечка. «Это он!» — завопила мадам Эмили, указывая на мальчика пальцем. «Это он крадет мои круассаны и молоко!» — Это он! — закивал мсье Фрик. — Господа, благодарю вас. Теперь им займусь я! — прорычал инспектор и схватил Хьюго за шкирку. — Но где мы? — удивленно оглядываясь, спросил Фрик. — В каморке хранителя времени! — последовал ответ инспектора. — Что? Того самого? — хором воскликнули Фрик с Эмили и побежали прочь от этого проклятого места. — А ты стой! — рявкнул инспектор, обдав Хьюго запахом гнилых зубов и вареной капусты, и еще у него было рваное ухо, как у бешеной собаки. Инспектор опустил голову и увидел на полу сверток. «А это еще что такое?» Он раскрыл сверток, неестественно вывернув шею, перед ним на покрывале лежала механическая игрушка. «Мать честная!» — ошарашенно пробормотал инспектор. Он, как слон, заходил по каморке, заглядывая во все углы, при этом он ни на минуту не отпускал руку мальчика. Наконец, инспектор набрел на стол, где были сложены дядюшкины чеки. «Мать честная!» — тупо повторил инспектор. «А где хранитель времени? Как ты попал в его каморку?» Он так больно сжал руку Хьюго, что тот взвыл. «Ай, вы что, не видите? У меня ж перелом!» Только тут инспектор заметил, что кисть у мальчика забинтована. Он разжал руку, и Хьюго растворился в темноте коридора. Бум! Хьюго упал, лоб в лоб, столкнувшись с бегущим пассажиром. Он перекатился на спину и увидел над собой инспектора, мадам Эмили и мсье Фрика. К нему тянулись сразу шесть рук. Шесть рук! Схватили его за шкирку и поставили на ноги. «Пустите!» — кричал Хьюго. От боли и обиды по щекам его текли слезы.